Глава 4. Стас. «Ты мне так и не поверил». Алиса не спрашивает отнюдь, она все решила для себя. Сделала вывод, ты хрен теперь переубедишь, как 3 года назад. Завораживающие зеленые глаза, которые совсем недавно горели страстью, сейчас обиженно округляются и наполняются слезами. Покрасневшие от поцелуев губы дрожат. Сама лисичка обращается в статую. «Происходит то, чего я боялся всю последнюю неделю». Алиса отвергает меня, не выслушав и не пытаясь разобраться. «Я так надеялась, что ты понял», — всхлипывает жалобно. Зажмуривает глаза, из уголков которых срываются соленые капли и стекают по вискам. Собираю их губами, глажу глупую лисичку по голове. «Послушай меня, Алиса», — шепчу между поцелуями. «Но ее не остановить. Однако я не позволю повториться тому, что случилось 3 года назад». «Не понимаю, я ведь честно призналась тебе». Брыкается в моих руках, а я лишь усиливаю хватку. Или ты думаешь, что после нашей ночи я меняла мужчин как перчатки? Знаешь, не до этого было с моей тяжелой беременностью. Я так не думаю. Предпринимаю попытку пробиться сквозь броню. Кнопочки ведь твои копии. Вспыхивает лисичка, а я не могу не согласиться. Что тебе нужно, Стас? Тест на отцовство? Да легко. Мысленно усмехаюсь. Легко? Да, технически легко, дело пары дней. Вот только Алиса потом возненавидела бы меня за проверку и точно поставила крест на наших отношениях. С детьми общаться бы позволила, но от себя держала бы на расстоянии. Кроме того, мне самому нельзя светиться сейчас, ведь это самоубийство, иметь на руках ДНК-тест, доказывающий, что у меня есть дети вне брака, в то время как от моей верности зависит судьба всей компании. Единственным выходом для меня станет развод, причем работа по его грамотной подготовке началась еще до того, как я принял детей. Наверное, я сошел с ума, но готов был забрать себе Алису вместе с малышами, от кого бы они ни были. А потом... Поступила информация из клиники о том, что лисичка не делала ЭКО, и этот факт окончательно ввел меня в ступор. Моя уверенность в собственном бесплодии пошатнулась. Конечно, после нашей с Алисой единственной ночи могло произойти что угодно, но мне так не хотелось думать о том, что она спала с кем-то еще. Однако и в счастливое отцовство, внезапно обрушившееся на меня, поверить было сложно. За минувшие годы я принял свое бесплодие как непреложную истину, научился жить с этим, точнее существовать. Погрузился в бизнес, отдалился от Миланы, потому что, по сути, она нужна была мне исключительно для 2 целей – объединить компанию и обзавестись детьми. С первым мы справились успешно, со второй не сложилось. Больше меня с женой ничего не связывало. Подло и цинично, с моей стороны, признаю, но и Милана никогда ко мне любовью не пылала, так что мы квиты. Появление Алисы стало для меня глотком свежего воздуха, и я не хотел ее отпускать, несмотря ни на что. В итоге решил отложить вопрос о детях на потом, а сам активно занялся бракоразводным процессом. Но фотографии кнопочек все никак не выходили из моей головы. Идея взять двойняшек на встречу с китайцами принадлежала отнюдь не Вэйджу Ли. Он упоминал о них всего пару раз, но не настаивал. Я солгал Алисе. Почему-то вдруг захотелось увидеть кнопочек, познакомиться, провести с ними время. Я словно ждал какого-то знака свыше и получил сполна. Двойняшки с порога очаровали жизнерадостностью, непосредственностью. Они, на удивление, быстро приняли меня, хотя и наслышан, как дети обычно осторожны с незнакомцами. Мне же не хотелось больше быть для них незнакомцем. Один день, проведенный в семейной атмосфере, взорвал мой привычный мир и выстроил новый на его обломках. Несколько деталей, связанных с Викой и Витей, заставили меня поверить в то, что я могу быть их отцом. Казалось бы, мелочи. Но именно из них сложилась целостная картина, от интересов и увлечений малышей до грёбаной аллергии. Не мог что-нибудь нормально сыну передать по наследству. Сегодня я понял главное. Алиса с кнопками — это и есть моя семья. Я обязан вернуть ее. Но как быть, если сам же все испортил, подчинившись своим желаниям? Я виноват. Не надо было срываться, давать волю чувствам. Следовало довести дело с разводом до финала, как я планировал изначально. И только потом забирать Алису с кнопочками, моими детьми. Что теперь? Обиженная лисичка буквально уничтожает меня взглядом, а я собираюсь отправиться на прогулку по минному полю, потому что отступать некуда. «Не нужно никаких тестов», — шепчу лисичке на ухо. «Я верю», — говорю искренне. Сегодняшний день с кнопками поставил точку в моих сомнениях. Осталось разобраться, какого черта клиника выставила меня бесплодным. Рычу зло. Алиса смотрит на меня с подозрением, надувает губы и сводит брови. «Но ты ведь...» — мямлит смущенно, явно намекая на нашу незащищенную связь. «Если бы я тебя не остановила...» «Забылся. Перебиваю ее. С тобой это несложно, мозг отключается, когда ты рядом. Целую дикую лисичку в носик, который она недовольно морщит. Да и дети меня не пугают. От тебя я хоть 10 готов иметь. Правда? Устремляет на меня глаза изумруды. Такие чистые, наивные, полные надежды. Алиса выглядит хрупкой и беззащитной. Но ее образ обманчив. Она у меня сильная, упертая, целеустремленная. Доказывает это каждым своим поступком. Как бы я ни злился на лису из-за того, что скрывал от меня правду, я был благодарен ей за кнопочек. Правда, лисичка. Киваю, сам провожу пальцем по ее шее, ключицам, поглаживаю бархатную кожу. Руки не слушаются меня, исследуют идеальное тело, запоминают каждый изгиб. Лисичка дышит часто и шумно, прикрывает глаза и невольно подается навстречу моим ласкам. Дурею от ее близости, наслаждаюсь запахом, реагирую незамедлительно. Что ж, с телом моей женщины мы, считай, договорились. Осталось самое сложное — поладить с ее душой и вредным характером. Алиса. Наслаждаюсь вкусом ее имени. Я должен устранить некоторые трудности. Намеренно увиливаю от конкретики. Мне нужно время, и потом я уже никуда вас не отпущу. Лисичка лихорадочно выдыхает, тихонько ерзает подо мной, тем самым распаляя еще сильнее. Дико хочу ее. Этот голод, кажется, непросто будет утолить. Стас, ты не мог бы...» Смущенно лепечет она. «Сейчас меня отпустить. Мне сложно разговаривать, когда ты... упираешься в меня там». Прижимаюсь своим лбом к ее и не могу сдержать смешка. Могу поспорить, Алиса краснеет сейчас, и это после того, как несколько минут назад она кричала и извивалась в моих руках. «Да, прости». Поднимаюсь, освобождая ее и натягиваю джинсы. Алиса кутается в простыню, закусывает губу, ища взглядом свои вещи, но натыкается на разорванную блузку. Шумно выдыхает, а я недовольно хмурюсь, вспоминая, как обращался с моей Алисой. Хорошо вовремя остановился и не взял ее прямо на диване в гостиной, грубо и нетерпеливо. Моя женщина заслуживает другого отношения. Бережного, внимательного, трепетного, уважительного, в конце концов. Мать моих детей. Протягиваю лисе свою футболку. Она медлит, но все-таки принимает ее. Пока лисичка одевается, скромно повернувшись ко мне спиной, я задаю ей главный вопрос, который мучил меня все эти 3. «Почему ты сбежала тогда?» Бросаю хрипло. «Даже шанса мне не дала. Я был уверен, что ради ЭКО. Думал, ты захотела иметь детей, которых я не мог тебе дать, но... На этой неделе я узнал в клинике, что никакого ЭКО не было. Пытаюсь подавить в своем тоне обвиняющие нотки, но получается фигово. Мы потеряли гребаные 3, и если у Алисы все это время были кнопочки, как поддержка отдушина, то я остался ни с чем. Гнил в своем офисе, смирившись с мыслью, что так в итоге и сдохну, одиноким и пустым, зато с большими деньгами, которые даже завещать некому. Ты ничего не сказал мне и потом, когда узнал о своей беременности. Набираю обороты. У тебя же был мой номер телефона, 1 звонок, хотя бы долбанное СМС. Но ты решила за нас обоих. Забрала у меня право быть отцом. Зато от меня сейчас требуешь безоговорочного доверия. Стас, тянет она и качает головой. Не выдерживаю, беру ее за плечи, крепко сжимая, так что лисичка морщится от дискомфорта. Говори, Алиса, рычу довольно громко. Почему ты, черт возьми, смылась из номера? Почему послала меня по телефону? Почему уехала из клиники с уродом мужем, разыгрывая счастливую семью? Почему не сказала мне правду потом? Все, чего я просил тогда, просто выслушать меня, не сбегать. Неужели это так сложно? Я не смогла, — кричит лиса мне в лицо сквозь слезы. Черт, перегнул, довел ее. Хреновые эмоции. Только с ней так происходит. Крышу рвет, и я не могу в руках себя держать. Алиса всхлипывает, а я притягиваю ее к себе. Стискиваю в объятиях слишком сильно, ведь боюсь, что опять сбежит поутру. Дико, хоть на цепь привязывай. Не смогла, слышишь? Приглушенно хнычет, утыкаясь лицом мне в грудь. Не захотела ломать вашу семью. Тем более в такой момент, когда твоя жена забеременела. Не знаю, что случилось с вашим малышом потом и почему так и не удалось зачать еще раз, но тогда все складывалось против нас, Стас. Объяснение Алисы окончательно ломает мой мозг. Не знаю, сколько раз я прокручиваю в голове ее слова, пока, наконец, не выхватываю зацепившую меня фразу. Что за чушь она несет? «Милана никогда не была беременна», — говорю чуть ли не по слогам, чтобы пробиться сквозь истерику и достучаться до лисички. Алиса замирает, растерянно взмахивает влажными от слез ресницами и шмыгает носом. Отстраняется совсем чуть-чуть, потому что дальше я ее не пускаю, крепко удерживая за плечи, и отводит глаза. размышляет о чем-то, будто восстанавливает в своей буйной рыжей головке события прошлого. При этом хмурится все больше и больше. Терпеливо жду ее объяснений, как бы сложно мне ни было подавлять бушующие внутри эмоции. Мне кажется, что проходит вечность, прежде чем Алиса поднимает на меня изумрудный взгляд, испуганный, в то же время виноватый. «Стас», — выдает она, тяжело дыша, — «вари свой фирменный кофе», — кусает пухлые губки, невольно отвлекая меня. «Кажется, нам нужно многое обсудить». По кухне, которую мы с Алисой не сразу отыскали в огромном коттедже, разносятся запахи кофе и жасмина, аромата моей женщины. «Получается, Милана солгала мне тогда. Наверное, догадалась, что мы с тобой». Голос Алисы срывается от смущения. «Она с таким подозрением мой брелок на телефоне рассматривала, а потом еще царапины эти на тебе». Оглядываюсь на лисичку. Сидит на стуле, поджав ножки под себя, такая домашняя, взъерошенная, в моей футболке. Лицо взволнованное, а на покрытых веснушками щеках играет румянец. Тепло усмехаюсь и возвращаюсь к кофе, чтобы не упустить момент, когда в турке начнет подниматься пенка. «Скорее всего», — соглашаюсь с Алисой. «Милана ненавязчиво намекала мне на измену, когда мы говорили о разводе, но я не придал этому значения». «Говорили о разводе?» — не может сдержать любопытство. «Да, больше года назад». Бросаю отрывисто, но не спешу вдаваться в подробности. «Тем не менее, вы все еще вместе», — бубнит чуть слышно. «Бизнес, лисичка, ничего личного», — откашливаюсь я. «Не хочу говорить о брачном контракте, неизвестно, как Алиса отреагирует. Вдруг вздумает спасать меня и компанию опять сбежит. Где ее искать потом с кнопками? Бляха, это уже похоже на фобию». «И ты?» — нервно сглатывает лисичка, но не решается спросить вслух. «Собираюсь ли я продолжать такую жизнь, буду ли сохранять брак?» Озвучиваю ее мысли. «Больше нет. Не после того, как у меня появились вы с кнопками». Разливаю кофе по кружкам, ставлю одну возле Алисы. Она улыбается, скользит по мне взглядом, дольше приличного останавливаясь на голом торосе, а потом поднимает глаза, искрящиеся и явно довольные. Выдерживаю наш зрительный контакт и наклоняю голову на бок, вопросительно. «Дежавю», — пожимает плечами. «Кофе, кухня, ты, совсем как 3 года назад». Обхватываю пальцами ее подбородок, чуть приподнимаю и целую Лису в губы, которые податливо приоткрываются и впускают меня. «Так будет всегда, лисичка, только дай мне время», — говорю убедительно и сажусь напротив. Алиса послушно кивает, но взгляд прячет. Помешивает кофе, размышляет о чем-то, но я не хочу, чтобы она уходила в себя. Не сейчас. «У вас с мужем что в итоге произошло?» Докапываюсь до истины. «Как ты понял, от ЭКО я отказалась», — отвечает лисичка спокойно. «Пережив столько мучений, все же решила, что не хочу детей от предателя, и не зря. Позже Глеб добил меня признанием, что мне должны были сделать ЭКО от донора, от левого мужика, понимаешь? Донор был не из базы клиники. Глеб даже не знал, от кого именно будут дети». Злится и крепко сжимает чайную ложку. «Получается, доктор Андреев участвовал в подлоге, ведь без твоего согласия он не имел права». «Не знаю, Стас», — отмахивается обреченно. «Мне тогда не до врача было, я была настолько разбита, что не хотела ни в чем разбираться». «Не понимаю, зачем твоему мужу было так поступать с тобой?» Искренне удивляюсь. «Потому что у Глеба не хватило смелости признаться в своем бесплодии», — вспыхивает Алиса, отпуская эмоции. «Он обвинял меня, заставляя чувствовать себя ущербной и зависимой, показывал чужие идеальные анализы, выдавая за свои, ломал меня, подавлял, а в итоге решил оплодотворить при помощи другого. Так что развод был единственным верным выходом. Я бросила мужа в тот же день, когда мы с тобой расстались. Не передумала даже, когда узнала о беременности, а Глеб предложил помощь. Не выдерживаю, подхожу к Алисе. Опускаюсь перед ней и заключаю в ладони ее маленькие, совсем игрушечные ручки. Целую поочередно. «Прости, что не сказала сразу», — выдыхает она виновато, намекая на детей. «Прости, что не поверил», — вторю ей. «Не сбежишь больше», — вдруг вырывается у меня. «Не отпустишь?» — взмахивает ресницами и прищуривается. Хитрый взгляд лисички будто в саму душу проникает. «Никогда». Подхватываю ее на руки и несу на второй этаж, в спальню, которую присмотрел для себя. Намеренно выбрал смежную с комнатой Алисы кнопочек, чтобы быть к ним как можно ближе. Здесь даже стены тонкие, слышно все, что происходит по соседству. У дверей ставлю лисичку на ноги. Вместе мы тихо проверяем мирно спящих двойняшек. Алиса мнется на пороге неуверенно, но я тут же увлекаю ее за собой. Пусть остается под присмотром. Этой ночью я не позволю ей улизнуть. На следующее утро. Стас. Я не сомкнул глаз. Всю ночь сжимал лисичку в объятиях, слушал, как она мурлычет мое имя сквозь дрему, и переживал, что сбежит. Успокаивало лишь одно. С кнопочками сделать это тихо и незаметно не получится. Стоило мне впасть в забытье под утро, как сразу же раздался телефонный звонок. «Да, Дима. Приветствую первым, потому что от друга не дождешься. Открой почту. Сейчас», — чеканит он. Подключаю мобильный интернет, касаюсь нужной иконки, открываю входящее письмо. Едва сдерживаю ругательство, не желая будить лисичку, что тихонько сопит у меня под боком. Пробегаю глазами результаты, полученные из клиники Углицкого кузена Щукина. Несколько раз, чтобы убедиться, что мне не показалось. Раз уж тест ДНК в моей ситуации с Алисой был противопоказан, то анализ на фертильность я мог сделать без ее ведома. И тайна, что было важно лично для меня. Не хотелось кричать о своем бесплодии на каждом углу. Из-за глупых предрассудков и желания сохранить лицо я бы так и просидел в неведении, убитый приговором Андреева. О своей проблеме я не говорил даже с друзьями. Зачем? Смирился. Но судя по результатам анализа, который я вижу сейчас, приговор оказался ложным. Я абсолютно здоров. Стал жертвой врачебной ошибки или чьей-то спланированной акции. Больше склоняюсь ко второму варианту. Осталось выяснить, кому это было выгодно. И первые предположения меня не радуют. Если бы в моей жизни не появились Алисы и кнопочки, то раздражаюсь от одной лишь мысли, что я мог так и остаться бесплодным. «Как тебе?» — не выдерживает Дима. Ожидаемо. Выпаливаю, крепче прижимая к себе одну руку Алису. Вчера я принял свое отцовство, поэтому сегодня не так больно от раскрывшегося обмана. Наоборот, я рад, что хотя бы не сглупил и не потерял мою лисичку. Тогда бы мне пришлось гораздо сложнее. «Да в смысле?» — возмущается Щукин. «Ты же был уверен, что детей иметь не можешь. А тут такой поворот, причем без вариантов. Ни единого отклонения. Ты хоть удивился бы для приличия. И где благодарность за то, что я подкинул тебе самую честную клинику в мире во главе с занудой Углицким?» Подкалывает кузена, даже когда того нет рядом. «Так, я не понял, а как же гарантированная анонимность?» Кусаю друга, который сунул нос, куда его не просили. «Опустим формальности», — увиливает Щукин. «От кузена я уже получил за это», — хмыкает недовольно. «Ну что, теперь, самое любимое, клинику Андреева потрясем?» У Щукина свои счеты с недобросовестными врачами. Его самого обвели вокруг пальца, подсунув неверные результаты теста ДНК. Так что теперь Дима готов рвать каждого, кто играет человеческими судьбами, и я его чертовски понимаю. «Я должен присутствовать. Хочу лично поговорить с Андреевым», — говорю безапелляционно. «Обязательно, Стас, вендетта — это святое», — соглашается чересчур быстро. «Да, и еще, пока ты сговорчивый». Смеется друг, но продолжает уже серьезнее. «По поводу твоего ценного переводчика, я видел ее двойняшек, на тебя похожи. Не знаешь, как такое могло произойти?» Ехидно уточняет. «И отчество Алиса им твое дала, не мужа. Не хотел говорить, надеялся, вы сами разберетесь. Так что пока ты тут в Чайлдфри играешь, рядом пара Станиславович бегает, мелких таких». С нежностью смотрю на спящую Алису, аккуратно убираю рыжие локоны с ее лица и невесомо целую в висок. «Моя умница. Отчество есть. Осталось только фамилию детям дать». «Я знаю», — говорю задумчиво. «Нервируешь, Стас, невозмутимостью своей. Хотя чему я удивляюсь, ты всегда такой был», — бурчит недовольно. «Может, еще кого проверить?» Издевается Щукин, выводя на эмоции. «Соберем твоих детишек по всему свету». «Точно нет», — рявкую не сдержавшись, а Алиса вздрагивает в моих руках и бубнит что-то сквозь сон. «Тш-ш-ш», целую ее в макушку. «Так», — тянет Дима с подозрением. «Ты там прямо сейчас брачный контракт не нарушаешь? Времени моим юристам дай хоть немного», — возмущенно отчитывает. «Я серьезно, не подставляйся». «Потом договорим, Дим». Бросаю спешно и отключаюсь. Алиса приоткрывает глаза и улыбается мне. Все-таки разбудил. Теперь не знаю, чего ожидать от моей непредсказуемой женщины. Не успеваю даже пожелать ей доброго утра, как она целует меня. Нежно, но в то же время страстно. Ползет ладошкой по груди вниз по прессу, ощупывает мышцы, водит пальчиками по коже. Еще одно прикосновение, я точно наброшусь на нее. Растерзаю. Но ведь нельзя, малыши вот-вот проснутся в смежной комнате. Лиса не понимает, что играет с огнем, спускается все ниже. Перехватываю ее руку, убираю с запрещенных мест. Вместо этого подношу губам и целую в запястье. «Тише, тише, я же не железный», — выдаю с хриплым смешком. Алиса прячет взгляд и закусывает губку, но через секунду льнет ко мне всем телом. Рыжая искусительница. «Я должна была убедиться, что ты настоящий», — не до конца проснувшись, щебечет она. а не снишься мне, как обычно». «Как обычно?» — усмехаюсь довольно, а лисичка смущенно утыкается лицом мне в плечо. «Мам!» — доносится через стенку, требовательно и недовольно. Алиса мгновенно подскакивает на постели, но я останавливаю ее. «Все нормально, я их приведу». Поднимаюсь и направляюсь в комнату малышей. Через пару минут Вика и Витя радостно скачут по нашей кровати, а потом укладываются между нами с Алисой. Щекочу их, чмоку в раскрасневшиеся от баловства щечки, киваю в ответ на бессвязный детский лепет. Пока что это все, чему я успел научиться. Ничего, наверстаю. Обратив все внимание на двойняшек, не сразу замечаю, как затаилась лисичка. Лежит и смотрит на нас, а у самой по щеке стекает слезинка. Протягиваю руку, стираю капельку тыльной стороной ладони и хмурюсь. «Что-то не так, Алиса?» Шепчу, пробиваясь сквозь звонкий смех детей. «Нет-нет, наоборот, хорошо», признается чуть слышно. «Теперь все хорошо».